об авторе. Буддадаса Бикху, слуга Будды, стал бхикху, буддийским монахом, в 1926 году, когда ему было 20 лет. После нескольких лет учебы в Бангкоке он решил оставить столицу для того, чтобы, оставшись наедине с природой, исследовать Дхамму. Прошло не так много времени, и в 1932 году, неподалеку от места своего рождения, он создал Суан Мокха Баларама, сад силы освобождения. К тому времени это был единственный Дхамма-центр и одно из немногих мест, специально созданных для практики випассаны, развития ума, приводящее к четкому пониманию реальности, в Южном Таиланде. Слова Буддадасы Бикху, его работа, а также Суан Мокх впоследствии получили большую популярность, и таким образом все вышеперечисленное легко можно обозначить как наиболее влиятельные события и места в буддийской истории Сиама. Здесь я могу указать лишь некоторые из наиболее весомых вкладов, которые он внес в буддизм. Аджан Буддадаса кропотливо трудился, чтобы установить и объяснить основные и правильные принципы изначального буддизма. Эта работа основана на глубоком изучении палийских текстов, канон и комментарии, и особенно на речах Будды, Сутта Питака. И, конечно же, она подкреплена его личным экспериментом и практикой. Аджан Буддадаса учил тому, что в действительности способна покончить с дукхой. Его целью было создание полного набора рекомендаций для настоящего и будущего исследований и для практики. Его всегда отличал научный, прямой и практичный подход. Несмотря на то, что его формальное образование ограничивается 7 годами учебы в школе и изучением основ палийского языка, Аджан Буддадаса удостоен 5 званий почетного доктора нескольких тайских университетов. Его книги, основанные как на публикации речей, так и написанные независимо от них, занимают целую комнату в Национальной библиотеке и пользуются большим авторитетом граждан Таиланда, серьезно изучающих буддизм. Передовые слои тайского общества, включая молодежь, черпают вдохновение как из его речей, так и примеров его бескорыстного служения. Начиная с 1960 года, деятели и ученые в области образования, социальной жизни, сельскохозяйственного развития зачастую обращаются к его учению и пользуются его советами. До времени основания Суан Мок Аджан Буддадаса изучал все школы буддизма, а также основные религиозные учения. Он делал это скорее для практической пользы, нежели чем просто из любопытства. он стремится к объединению всех действительно религиозных людей для совместной работы на благо всего человечества во имя уничтожения эгоизма. Эта открытость взглядов помогла ему найти друзей и учеников во всех концах мира. Среди этих людей христиане, мусульмане, инду, сикхи. Свое высшее служение Аджан Буддадаса сформулировал в трех постановлениях, которые можно прочитать при входе в монастырь Суан Мок. Первое. Помогать людям постигать суть их собственных религий. Второе. Помогать установлению взаимопонимания между всеми религиями. Третье. Помогать миру избавляться от оков материализма.